Следующие несколько стихов, по которым я выскажусь в книге Екклесиаста, это 4 глава, стихи, 4 стих, 5, 6. Значит, о какой суете здесь говорит Екклесиаст? Это о том, что когда люди, ну, работают, и один из них достигает большего, чем другой, ну, понятное дело, возникает зависть между ними, и это тоже суета. О зависти я не буду сейчас говорить, а скажу по 5-6 стиху. «Глупый сидит, сложив свои руки, съедает плоть свою, лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа». Мне кажется, здесь есть интересная такая мысль. Екклесиаст говорит о работе, о труде, и он выделяет, как мудрый наблюдательный человек, три вида отношения к работе. Вот на этом я хотел бы остановиться. Первый вид. Человек сидит, сложив свои руки. Вот он руки положил. И это называется глупость. Он вообще не работает. Он съедает плоть свою. Второе положение – это горсть с покоем. Его руки заняты, он работает, но набирает на горсть. Обратите внимание, что диета – вот это когда человек должен съедать горсть, что это равно примерно содержанию желудка, сколько помещается нам в горсть сложенные руки. Это идет уже из Екклесиаста. И, обратите внимание, этот человек в покое находится. И третий вид работы – это когда человек не одну горсть зарабатывает, а пригоршни, то есть много-много, побольше. И результат – это труд и томление духа. Екклесиаст показывает здесь, значит, две крайности и золотую середину. Одна крайность – человек вообще не работает, сложил руки. Вторая крайность – он работает очень много или слишком много, уделяет этому времени и внимания. И золотая середина – это горсть с покоем. Это знать меру, знать, когда остановиться, знать, сколько нужно. Вот. Или уметь вот определить приоритет, что вот в это время я работаю, а в это время уже я занимаюсь чем-то другим. Или уделяю время семье, или церкви, или что-то, чему-то еще. И вот это вот, этот мотив об отношении к работе, разных крайностях, он проходит в других местах. И в этой книге Екклесиаста, например, 5.11, наш текст в 4 главе, он говорит о работе, а в 5 главе говорится об отдыхе, о сне. И 5.11 написано: «Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть». То есть богатый, который зарабатывает пригоршни, он и работает с томлением духа в суете, и отдыхая, он тоже не находит покоя, пресыщение его не дает ему уснуть. А вот этот человек с горстью, полученной в покое, он и спит тоже, хорошо отдыхает. Ну и в других сочинениях Екклесиаста, если это Соломон и притчи написаны им, то посмотрите, притчи 15 глава, 16-17 стихи, показана эта же мысль. Притчи 15-16-17. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога. Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Мы помним, кстати, вот что в книге Екклесиаста один из ключей такой, что слово «лучше» – это выход из описанной выше или рядом суеты. И именно это слово у нас встречается в Екклесиаст 4.6. «Лучше горсть с покоем». То есть сидеть сложа руки – это суета. Работать, зарабатывать пригоршни с трудом и томлением духа – это суета. А лучше, то есть правильный порядок – это горсть с покоем. И в притчах тоже это слово стоит в этом же месте, в этом же смысле. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога. Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». 16 глава, 8 стих притчи. «Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдой». Немножко другой уже поворот мысли, но что-то общее с тем, о чем я говорю, тоже есть. Я думаю, что можно расширить саму эту идею вот трех подходов к работе, двух крайностей золотой середины, ну, скажем, на учебу, да, один, сложа руки, надеется, что как-то проскочит, вот, есть такое слово «халява», которое описывает это состояние, он надеется на нее, и есть очень большая суета, когда человек пригоршни вот этих знаний засовывает себе в голову, пытается их собрать побольше, вот, есть какая-то золотая середина. И я хотел бы расширить эту мысль. У меня была проповедь, я не нашел сейчас. Я думал, на Проза.ру я выложил этот конспект, но нет. Там я его не нашел, на компьютере не стал искать. Я думал дать ссылку в описании к этому ролику. Но саму идею перескажу. Я думаю, что можно этот принцип расширить, скажем, на получение спасения, на отношение к спасению. И всех людей, желающих спасения и называющих себя верующими, можно разделить тоже на три группы. Первое. Одни хотят быть спасенными, но очень легкомысленно к этому относятся. Тут могут быть разные подвиды. Либо человек неправильно понял, что такое благодать и что такое упование на Бога. Он вообще сидит сложа руки. Бог все сделает, Бог меня спас. Бог вся... Спасение полностью совершается Богом. Я ничего не должен делать. И вот это вот глупый, сидящий сложа руки, о котором сказано Екклесиастом. Либо, ну, он, может быть, не делает каких-то минимально необходимых шагов. Вот он очень пассивный в вере. Библейская иллюстрация, если можно ее сюда применить, подумать надо, может быть, еще. Матфея 25 глава, 5 дев, они названы неразумными. А неразумный это и есть глупый, о чем сказал Екклесиаст. Они вышли навстречу жениху, они обозначили свое желание быть в царстве, это притча о царстве. Но они не взяли того, что понадобится в пути. Вот. Они шли, но шли сложа руки. Вот. Потом они лежали сложа руки. А когда проснулись и встали, в этих руках ничего не было. Ну, по крайней мере, не было масла для светильников. Вот. Ну, кто-то, значит, уже, может быть, приняв спасение от Бога, но дальше его рост духовный остановился, затормозился. Он тоже сидит сложа руки и съедает плоть свою, как говорит Екклесиаст. То есть он пользуется прошлым багажом, он все ест и пережевывает вот эту жвачку прошлых откровений, может быть, очень хороших мыслей, к которым он пришел, но он не прилагает старания к тому, чтобы в духовном росте двигаться, к тому, чтобы узнавать что-то новое. Он съедает плоть свою, живет прошлым и не растет, но идет на убыль. Вторая крайность. Именно в отношении спасения. Когда человек для своего спасения делает очень много, и здесь, ну, что надо понять? Это важно быть активным и делать много, но они прилагают такие неимоверные усилия, они соблюдают самые строгие установления, стараются заповеди исполнять библейские, предания местные в самых мелких деталях. Они много трудятся в служении для Бога. Это все хорошо, но плохо, когда человек начинает думать, что спасается благодаря этому. Вот это неправильное понимание Писания и Евангелия. То есть мы спасаемся не нашими делами, Бог нас спасает по вере. И правда в том, что зарабатывая вот эти пригоршни с трудом, эти верующие не входят в покой, и они наследуют томление духа. А золотая середина в том, что лучше это вот горсть с покоем. Христос все сделал для нашего спасения. Он приглашает нас войти, взять это и... в покое быть, успокоиться от дел своих, как и Бог успокоился от дел своих, в послании к евреям написано. То есть перестать что-то делать для своего спасения, но, получив спасение, трудиться для Бога, делать что-то для славы Божией дальше, для роста Царства Божьего, для собственного роста, но не считая, что мы спасаемся за счет этого. Принимать с благодарностью горсть, данную Богом, и входить в Его покой. Вот это вот то, что я хотел сказать по книге Екклесиаста, 4 главе, 5 и 6 стихам.